Часть 9. Никто не учил Рассиль управлять замком. Она лишь усвоила некоторые вещи из собственных наблюдений при дворе Кривоборода. Аделаида, законная жена герцога, не приходилась ей матерью, но в то же время стала причиной ее появления на свет. Аделаида не хороша собой, хотя такой причины, разумеется, мало, чтобы презреть узы брака. Не с тем числом священников, что Кривоборот держит при дворе, рискнув вызвать недовольство дома Капетов и самого папы. В ее внешности виновно несчастливое сочетание черт в самой ее породе. В ее родном доме Блуа из поколения в поколение передается набор из шелушащейся кожи, слезящихся глаз и длинного носа. Печальное следствие многочисленных браков между двоюродными братьями и сестрами. И однократным вливанием анжуйской крови этого не исправить. Аделаида приходится кузиной-обманщику Летрише, которого едва не до смерти напугал взгляд Рассиль. Нет, беда Аделаиды не в красоте, вернее, не в полном отсутствии красоты, а в том, что эта женщина безмозгла, как конюх, которого легнула по голове лошадь, или младенец по недосмотру нянек, заспавшийся на боку. Гуморы в ее теле постоянно выходят из равновесия. Ее переполняет пагубная смесь черной желчи и белого гноя, что приводит к расстройству ума. Поскольку лекари пытались упорядочить ток этих гуморов, Аделаида перенесла не одну и не две, а целых 3 трепанации. После этого ее рот навеки остался перекошенным, и ей приходится носить с собой носовой платок, чтобы вытирать слюну, стекающую из уголка губ. Свою речь она всегда сопровождает утробными стонущими звуками, словно ревет лягушка-бык. Но даже этот недуг — не великий грех. Его все равно недостаточно, чтобы пренебречь женой из древнего и благородного, хотя и непривлекательного внешне дома. Но смешение гуморов придает натуре Аделаиды черты флегмы и меланхолии одновременно. А это значит, что от нее следует убирать подальше острые предметы. Придворные дамы рядом с ней вынуждены беречь свою госпожу от открытых окон, крутых обрывов, случайных петель и тяжелых платьев. Порой по ночам в замке слышат, как она стонет в упоении, обжигая себя горячим воском. Ее запястье покрыто многочисленными круглыми рубцами, заходящими друг на друга, точно рябь от дождевых капель на поверхности водоема. Разумеется, по мнению папы, самоубийство — смертный грех. И Рассиль прекрасно знает, что Кривоборот объявил священникам. «Если моя жена желает уклониться от земного долга всякого живущего, то и я не должен быть связан клятвами, данными ей на земле». В этом суждении есть некая логика. Священники морщат брови, покачивают головами на тощих шеях. Они передают суждение герцога дому Капетов, а те, в свою очередь, папе. Папа заявляет, что не станет аннулировать брак, ибо это тоже грех, но негласно освобождает Алана Варвика, герцога Бретонского, от супружеских уз. Потому ее отец, не скрываясь, беззастенчиво спит с младшими дочерьми лордов своего феода. Он не опускается до того, чтобы затаскивать в постель служанок. Простолюдинкам свойственны ложные представления о собственном положении, и Ная может решить, что это Бог избрал ее выносить ребенка герцога. Благородные девушки понимают, что их статус никак не изменится, даже если герцог сочтет их достаточно привлекательными для размножения. Такой была мать Рассиль, одной из этих младших, вторых или третьих дочерей. Но ее имя затерялось во времени, и жизнь покинула ее на родильном ложе. Однако те уроки, которые мать могла бы преподать дочери, Рассиль извлекла из наблюдений за Аделаидой. На примере Аделаиды она твердо выучила, чего ни в коем случае нельзя делать, какой ни при каких обстоятельствах нельзя быть. Нельзя терять красоту. Следует сохранять разум острым, как клинок. И важно не питать ни малейшей тяги к острым предметам. Из всех грехов для женщины самый непростительный — это безумие. В первый день отсутствия мужа Расиль сидит за столом Макбета и выслушивает вместо него донесения подданных. О том, что заболело много овец, и пастухи не смогут выплатить десятину. Что влюбленные из двух враждующих семей желают обвенчаться и надеются получить разрешение лорда. Что одна женщина переспала с половиной мужчин в своем селении, и из-за этого поднялась такая шумиха, что виновницу необходимо отправить в женский монастырь на покаяние. Что, к сожалению, ни один мальчик в деревне не умеет читать по латыни. Возможно, лорд согласится выделить одного-двух друидов, чтобы обучить их. Расиль приказывает в этом году брать меньшую десятину с пастушеских семей. Она приказывает семьям прекратить вражду из-за мелких старых обид. Иначе вернувшийся лорд размозжит головы их сыновьям. Она приказывает привести распутницу в замок, чтобы та искупила свой грех мытьем полов и расшиванием платьев леди. Она приказывает двум друидам приходить в селение утром воскресенья, чтобы учить детей грамоте. Пока она выслушивает жалобы и разрешает споры, Банка и Флинс сидят рядом с ней. Как только последний проситель уходит, Банка решительно заявляет: «Никаких друидов вы к ним не отправите». «Отчего же?» «В Гламесе до сих пор на каждом шагу измена. А вы попусту тратите время, занимаясь мелкими обидами и дрязгами. Вам бы стоило бросить все силы на то, чтобы отыскать источник предательства, а не возиться с селянами. Здесь предателем может быть каждый». Расиль обращает взгляд на Флинса, рядом с Банка. Но тот втягивает голову в плечи, чтобы лишний раз не встречаться с ней глазами. Было ясно, что он не станет открыто поддерживать ее при отце. Но все же она надеется пристальным взглядом немного пристыдить его. На щеках юноши загорается румянец, и это приносит Расиль некоторое удовлетворение. Вновь повернувшись к Банка, она замечает: «Если относиться к каждому как к изменнику, со временем он и правда станет изменником». Банка кривит рот. «А женщина, которую вы собрались привести в замок, если и она изменница, и только и ждет момента нанести удар? Вы тут жаждете носить красивые платья, в то время как в Гламесе злоумышляют против своего тана. Сейчас не время заполнять залы пустоголовой прислугой». Либо эта женщина пустоголова, либо повинна в предательстве. Сочетать это она не может. Расиль поднимается из-за стола. А подобное предательство происходит от неудовлетворенности. Если вы дурно обращаетесь со своими людьми, в них зарождается недовольство. Простые и справедливые решения внушат любовь подданным Макбета. «Зачем вам вызывать любовь? Страхом можно добиться того же самого». Вероятно, и правда можно, от привыкшего к жестокости народа Шотландии. Но Расиль больше не желает видеть, как их наказывают за ее ложь. Интересно, счел бы это слабостью ее отец? Любой хитроумный зверек пожертвовал бы более слабыми, чтобы защитить себя. Она прокручивает эту мысль в уме. Нет, она больше не Расиль из Бретони. Она леди Макбет. И в отсутствии мужа это она правит Гламесом. «Это мое дело, лорд Банка», — говорит она. Мой супруг оставил эти вопросы на мое усмотрение. Если ты не будешь делать то, что я велю, то по возвращении Макбета узнаешь на себе его гнев. Долгое время Банка стоит молча, опустив руки вдоль тела, хотя пальцы у него подрагивают, словно борясь с желанием схватиться за меч. Его грудь тяжело вздымается. Наконец он отвечает. «А вы должны делать то, что велит король, леди Макбет. Он ждет сведений, которые надлежит пытками вырвать из уст бывшего принца». Рассиль ничем ему не возражает. Банка расправляет плечи, удовлетворившись ее молчанием. Он верно думает, что они сразились, и он нанес решающий удар. Но именно поэтому он лишь тактик, а не стратег. Он видит то, что находится у него перед глазами и на расстоянии вытянутой руки. Он обладает небольшой властью вельможи, а не абсолютной властью императора. Он считает, что это его воля диктует, кого сожрут миноги. Но на самом деле эти твари — всего лишь неразумные пасти, которые поглотят все, что попадется им в зубы. Рассиль собирается и, не говоря ему больше ни слова, покидает главный зал. Темница. Рассиль еще ни разу не бывала в ней. Благородным дамам здесь не место. Платье волочится по грязным лужам. От шагов Рассиль крысы разбегаются списком по темным углам. Каменные стены и слой грязи на полу влажно блестят в свете факела. По стенам развешаны орудия пыток, словно лопаты и вилы в сарае крестьянина. Здесь есть длинные кнуты, покрытые коркой крови, пыльная плетка-девятихвостка, ножи с проржавевшими ручками и лезвиями всевозможных форм и размеров. Это угнетающее, душное небольшое помещение с низким сводом, как и многие другие комнаты замка Гламис. Никаких блестящих металлических приспособлений, наподобие дыб. Герцога бы это не впечатлило. Пытки в его представлении сложный, изощренный процесс, до которого очень далеко этим невежественным шотландцам с их грубыми, безыскусными методами причинения боли. Рассиль доходит до первой камеры, вцепляется в холодные прутья решетки, и у нее леденеют пальцы. «Не думал, что ты придешь», — подает голос Лиссандр. В животе у нее что-то обрывается. «Почему бы мне не прийти?» «Разве вся эта грязь интересует королеву?» «Ты нарочно насмехаешься надо мной». Лиссандр издает смешок и выступает вперед из кромешной тьмы камеры. Он бледнее, чем когда-либо прежде. Круги у него под глазами сделались глубже и ярче. Но сами глаза все такие же внимательные и невероятно зеленые. Его медленные шаги полны грации. Он не сутулится и не шаркает подошвами, как обычный заключенный. Но это естественно. Вряд ли один день плена лишит принца его обычной стати. «В чем же насмешка? Дункан погиб от рук твоего мужа. Макбет именует себя королем, а свою жену — королевой». «Едва ли он король», — говорит Рассиль. «И того меньше я королева». На лице Лиссандра мелькает удивление, затем веселье. «Вижу, ты уже достаточно долго прожила среди варваров-шотландцев, чтобы это понимать». «Не обязательно жить среди варваров, чтобы понять, что чем выше взлет человека, тем больнее падать. Чем выше возводит башню, тем менее надежно это строение. Это знают даже дети, которые складывают домики из деревяшек». «А теперь это ты насмехаешься надо мной». «Нет», — возражает Рассиль, — «я не насмехаюсь. Я не хочу, Я никогда не хотела этого — быть королевой. Я словно забитая собака. Я лишь пытаюсь выжить в этом безжалостном мире. Это постыдное признание. Но во взгляде Лиссандра не появляется ни пренебрежения, ни отвращения. Вместо этого он медленно подходит ближе к решетке, поднимает руки и берется за прутья, всего на дюйм выше того места, где держится за них Расиль. «Всю жизнь тебе затыкали рот намордником», — негромко говорит он, «чтобы не нарушать принципы устройства мира. Собака в наморднике думает только о своих страданиях и своих оковах. Но даже обессилев твое тело, они не смогут завладеть твоим разумом». Но правда ли они не смогут? Расиль вспоминает Аделаиду, разум которой сделался ее же мучителем и заставлял ее тело предавать само себя, жаждать боли вместо удовольствия. Это самый глубокий, потаённый страх Расиль. Даже кровь на бедрах и на простынях не так страшна, как и долгое падение в холодные волны. Безумие. Если она не сможет мыслить, от нее ничего не останется. «Откуда ты это знаешь?» — спрашивает она шепотом. «Потому что», — говорит Лиссандр, — «я посмотрел тебе в глаза». В горле у нее застревает каменно-твердый ком. Ей приходится с усилием сглотнуть несколько раз, чтобы не задохнуться. «Они придут», — выговаривает она. «Банка и Флинс. Мне было велено подвергнуть себя пыткам, чтобы ты выдал то, что знаешь. Они не погнушаются любыми средствами, чтобы заставить тебя говорить». «У них ничего не выйдет», — ровно говорит он. «Факт, а не хвостовство». «Но...» — начинает она и осекается. «Что она может сказать? Что она в долгу перед ним дважды? В первый раз он не дал ей умереть, во второй раз не убил ее сам? То, что связывает их друг с другом, не похоже на долг. Здесь ни к чему подписанный пергамент с печатью. Они словно две рыбы в бассейне, плавающие друг за другом кругами в ловушке каменных бортов. Они движутся в едином ритме. Их серебряные тела прошивают воду вверх-вниз, словно иглы вышивальщиц снуют по черному полотну. Лиссандр — единственный, кто может видеть ее по-настоящему. А ее глаза — два зеркала, где он наблюдает собственное отражение. Хотя она до сих пор не знает, как это могло произойти. Она хорошо помнит ту сцену в его комнате, как проступили под кожей острые позвонки, когда Лиссандр наклонился подобрать нож. Сквозь тонкий слой плоти проглядывает узор вен. Сердце и легкие заключены в хрупкий короб ребер. Расиль мутит. Ей хочется закричать. «В отличие от других людей, я не чувствую боли», — произносит Лиссандр, словно способен читать ее мысли. «Ты наверняка слышала, что род Дункана проклят». Она уже открывает рот, чтобы ответить. Но тут с лестницы доносится звук шагов. Расиль в панике подпрыгивает. «Они не должны знать, что я здесь», — поясняет она, понизив голос. «Не то они спросят, почему я до сих пор не приказала начать пытки». Лиссандр кивает. «Ступай», — говорит он. Она так и делает, но у двери невольно оборачивается назад, на него. Она думала, что Лиссандр снова затеряется в тенях камеры. Но даже на расстоянии его глаза блестят в темноте, словно два маяка неестественно зеленого света. По приказу Расиль прелюбодейку Сенгу приводят в замок. Она на 5-10 лет старше Расиль, то есть довольно молода и не годится ей в матери. Но на лбу у нее уже проявились тонкие черточки беспокойных морщин. Эти морщинки гораздо раньше возникают на лбах крестьянок, нежели знатных дам. Рассель радует, что Сенга очень похожа на Хавис. У нее широкие плечи, длинные золотистые волосы и серьезное лицо, ничем не выдающее страха. Она смотрит на Рассель прямо, не отводя взгляд. Хотя до того Флинс протащил ее через двор за косу. Сенга без содрогания слушает в пересказе Рассель все пересуды о похотливых, нехристианских деяниях, которые творила. Рассель спрашивает, правдивы ли эти слухи. Сенга молча кивает. «Твои односельчане желают, чтобы тебя отослали куда-то научиться скромности», заключает Рассель. У Сенги настолько грубый и невнятный деревенский выговор, что Рассель с трудом не сразу понимает ее ответ. «Если это мне в женский монастырь, я-то противиться не стану». «Нет», — качает головой Рассель. «Ты будешь моей горничной. Ты понимаешь, что это значит?» Ей приходится использовать бретонское слово «горничная». Насколько ей известно, в шотландском языке такого слова нет. А если и есть, то она никогда не слышала его от мужчин в Гламисе. «Мне нужно будет купать вас, одевать и чинить ваше платье? Быть служанкой?» — переспрашивает Сенга на шотландском языке. «Ты также будешь со мной жить?» Сенга сощуривается, будто ждет подвоха. «Я хочу, чтобы ты расшила мои платья так, как это принято в Альбе. Взамен я научу тебя читать и писать. На твоем родном шотландском языке, если ты еще этого не умеешь. Или на латыни, если умеешь». Что-то во взгляде Сенги заставляет Рассель поверить, что она справится с этим. В ее глазах проглядывает смышленность, которую наверняка не ценили грубые мужланы ее деревни. Ей хватило храбрости бестрепетно предстать перед леди. Когда ей перечисляли ее прегрешения, она не стала оправдываться. Она дерзкая и невозмутимая. Именно таких женщин Рассель хотела бы видеть в своем окружении. «Да, миледи», — говорит Сенга, — «это я могу». Пальцы Сенги огрубели и покрылись мозолями от работы в поле. Но вскоре они станут мягкими от роскошной придворной жизни. Три трапезы в день, которые к тому же не нужно готовить. Перина вместо соломы, бархатные мягкие туфли вместо тяжелых деревянных башмаков. Даже небольшая хромота пройдет сама, когда она перестанет перетруждать спину, таская тяжелые ведра из колодца. Вручая Сенге иголку и нитки, Рассель на мгновение воображает, что замок остался под ее властью навсегда. Она вызовет из аббатства монахов с книгами и соберет здесь небольшую библиотеку. За ужином будут играть приглашенные музыканты. Она будет устраивать в замке турниры и рыцарские поединки. Все это делал и Кривоборот, но, возможно, у нее получится еще лучше. Возможно, ей удастся привлечь ко двору больше сильных волевых женщин. Она изгонит прочь мужчин вроде Банка, тщеславных и с отвратительным норовом. Каждый, кто позволит себе дать пощечину служанке, понесет суровое наказание. Она будет вступать в войны лишь за правое дело. Со всей полнотой власти ей не придется больше прибегать к жестокости, чтобы выжить. Ей не обязательно быть холодной тварью, которую вырастил из нее отец. Кто же мечтает об этом, леди Макбет? Не похоже, будто это отголоски желаний ее мужа. Но тем не менее, осуществление его планов — ее единственная надежда получить в будущем такую власть. Королева в грядущем. Его слова. Себе в угоду он решил устроить ее судьбу таким образом. Но она все равно предается этим мечтаниям еще несколько мгновений. пока ее новая служанка раскладывает шитьё. Во время их беседы с Сенгой в главном зале туда врывается Банка. Гнев окутывает его незримым облаком. Белки его глаз пронизаны красными жилками. Быстрым широким шагом он минует столы и взлетает на помост. С силой хлопает обеими ладонями по столешнице напротив Расиль. Ее книга подпрыгивает, а вздрогнувшая Сенга рядом нечаянно укалывает палец. Капелька крови падает на пол. «Вы привели сюда эту женщину против моего желания?» — обвинительно спрашивает Банка. Расиль переводит взгляд на Сенгу. «Ты свободна», — говорит она. Сенга колеблется. Расиль спасла ее от заключения в женском монастыре, и благодаря этому поступку между ними протянулась тонкая ниточка преданности. От злого голоса Банка в глазах служанки мелькает страх за госпожу. Но Расиль продолжает смотреть на нее, не мигая, и в итоге Сенга спешит исчезнуть из зала, забрав с собой незаконченную вышивку. «И вы без моего ведома привлекли к этому моего собственного сына? Он говорит, что спустился в деревню и самолично притащил сюда эту женщину». Макбет пожелал, чтобы в его отсутствие вся полнота власти над Гламисом принадлежала мне, напоминает Расиль. «Если вы не согласны, вы можете заявить жалобу моему мужу, когда он вернется». «Он оставил вас править замком Гламис», — рычит Банка. «Это не Наанет. И здесь вы не леди из Бретони. Вы королева Альбы. Превращать это место в пошлую подделку под двор Кривоборода? Этого Макбет вам не позволял». Его голос гремит в пустом зале. Его эхо давит на Расиль со всех сторон. Она шумно втягивает воздух, чтобы успокоиться. Но вдох получается неглубоким, прерывистым. Возможно, она зашла слишком далеко. «Мне жаль, что наши ценности не совпадают, лорд Банка», — мягко говорит она. Она старается быть тактичной и сговорчивой. «Я дождусь возвращения Макбета, прежде чем вносить какие-либо новые изменения в быт замка». Ее поведение разумно. Она терпеливо принимает его возражения. Наверняка Банка это увидит. Но он не останавливается. «Вы заставили моего сына пойти наперекор воле отца. Вы не уважаете порядок и образ жизни нашего народа, леди Расцилла». «Мне очень жаль», — еще мягче отзывается она. «Я не стану больше просить Флинса о подобных вещах». Теперь-то его гнев должен пройти. Она полностью подчинилась его воле. Показала это всеми возможными способами, кроме разве что покаянного падения на колени. Даже если она неправильно оценила свое положение, то исправится сейчас. «А свою единственную неотложную обязанность вы так и не исполнили». Банка практически выплевывает слова. «Бывший принц Камберлендский спокойно спит у себя в камере. Ни единой царапины, ни единого крика». Расиль напрягается. Нельзя сказать, что он спит спокойно. Он знает, что он пленник. Он уже несколько дней провел в одиночестве и полной темноте. Это само по себе мучение. «Не такие мучения подразумевал наш король Макбет». Расиль встречается с Банка глазами. Ей вспоминается самое начало их знакомства, когда он с гордостью назвался ей правой рукой Макбета. А с тех пор его положение сделалось куда менее прочным, размытым, словно скользкая грязевая отмель во время ливня. В немалой степени из-за нее, Расиль. Она отняла у него даже лояльность его собственного сына. Мужчины в отчаянии, когда они не ощущают под ногами твердой опоры, наиболее жестоки. Возможно, ей, при ее собственном шатком положении, следовало быть менее легкомысленной, Она все еще женщина. И она здесь одна. А все эти мужчины вокруг нее слепые, ищущие поживы пасти голодных минок. «Хорошо», — соглашается она. Но голос ее помимо воли дрожит, и банка наверняка отмечает это про себя. «Тогда пойдемте». Разум Расиль в смятении, но она все же спускается в подземелье. Банка и Флинс следуют за ней по пятам. Свет факела вычерчивает все выступы и углы стен, наконечники и лезвия. По пути Расиль пытается переступать через лужи, чтобы не испачкать свои туфли. Но Банка и Флинс небрежно шлепают прямо по грязи. Они оба в сапогах. Им не страшна вода. Поэтому подол ее юбки все равно промокает. Расиль вставляет факел в зажим на стене. В нос бьет жуткая сырая вонь подземелья. Разлившийся по помещению свет факела освещает лишь часть камеры Лиссандры. Другая половина скрыта в тенях. Принц выходит на свет. Бледная, точно кость, лицо не выдает никаких чувств. «Леди Расиль?» У нее дрожат руки, ладони покрываются потом. «Лиссандр, вы знаете, почему я здесь. Я требую, чтобы вы рассказали нам о планах вашего брата. Сколько людей он сможет привлечь на свою сторону? Размер армии Этельстона». Она умолкает. Ее рот словно набит ватой. «Вы знаете, что я не могу вам об этом рассказать», — отвечает Лиссандр. «Вы зря тратите время на слова», — шипит Банка. «Пусть покричит сперва и после этого заговорит. Пора приступать к делу». Расиль скользит взглядом по инструментам на стене. Пила с ржавой ручкой, чтобы пилить кости. Она мысленно представляет, как под лезвием расходится плоть. Под белой кожей обнажается непристойно красное мясо. А потом вспоминает рот Лиссандры на своих губах, подбородке, горле. Синяки сошли, но жар воспоминаний согревает кожу, которую обычно холодит металл ожерелья Макбета. «Было так мерзко видеть его на тебе». «Нет», — говорит она. Флинс тупо шлепает губами. Рот у него разевается и захлопывается, как у форели. Взгляд Банка затуманивается от изумления, а затем наливается гневом. «И как Макбет сам не понял, что это дело не для женщины?» — рычит он, проталкиваясь мимо Расиль к стене. «Таков весь ваш женский род. Вы хрупкие и слабовольные. Возможно, вам под силу простенькое волшебство, но никакой ценности, никакого проку, кроме колдовского красивого личика, от вас нет. В сторону! Я исполню волю короля!» Он хватается за кнутовище и издергивает с крюка длинный кнут. Поворачивается. Напряженные мышцы его рук и плеч двигаются с хрустом, словно валуны во время горного обвала. Но Расиль не двигается с места, по-прежнему преграждая ему путь к камере. «Пусть я женщина», — замечает она, «но вы также попали под власть моих чар и были ими обмануты». В глазах Банка Расиль улавливает давно знакомое ей выражение. Ярость и замешательство мужчины, который никогда не сталкивался с открытым неповиновением. Мужчины, чье мировоззрение опирается на ось его собственной абсолютной власти. «Что вы сказали?» «Я сказала, что вас обманули, лорд Банка». Она возвышает голос. «Никаких людей в масках не было. Ваш сын разозлился на то, что его оставили в замке, не дав ему возможности проявить доблесть на поле боя. Поэтому подстроил постановку, в которой ему была отведена роль героя. Ее пересказ неверен. Но Рассиль надеется не на то, что ложь сойдет ей с рук, а на то, что сам Флинс не выдержит и бросится поправлять ее, раскрыв свою истинную роль в этой истории. И он действительно кричит: «Она лжет! Это был ее замысел, не мой!» И осекается. Он так опозорил себя этим выкриком, что хватит запятнать весь его род. Сыновья, порожденные им, будут тяготиться этим позором всю жизнь, зная, почему их обделяют вниманием, кривят губы, закатывают глаза. Он признал не только собственный предательский поступок, но и то, что его использовала в своих целях женщина, какая-то 17-летняя невеста-чужестранка, скрывающаяся под вуалью. После такого стыд перекинется вспять и на предыдущее поколение, покрыв позором и Банка. Поэтому Банка поступает достаточно закономерно. У него нет иного выбора, кроме как резко бросить. «Не защищай ее честь, Флинс. Очевидно, что она лжет. Она нарочно пытается лишить тебя славы героя. Она стремится опозорить имя нашей семьи». Губы Флинса сжимаются в нитку. Двойной позор, что он не начал просто отрицать ее рассказ. Одна его глупость громоздится на другую. «Мой сын круглый дурак», — должно быть, думает Банка. Будь они наедине, он бы ударил Флинса по лицу. Но так как они здесь не одни, Флинс всего лишь опускает голову в притворном раскаянии. «Ты прав, отец», — говорит он. «Мне не стоило пытаться защитить честь дамы, в сердце которой нет ничего, кроме зла и обмана». Рассиль быстрее Флинса соображает, что сейчас происходит. Эти двое актеры, репетирующие свои роли. Эти же слова они повторят Макбету, когда он вернется, тем же тихим, сожалеющим тоном, опустив головы с мрачным видом. Они сумеют разыграть горе и потрясение. Ее начинает знобить. Кровь отливает от кончиков пальцев рук и ног. «Мой муж поручил мне следить за замком в его отсутствие», — произносит она. Но ее голос поднимается до более высоких нот. «Он доверяет мне. Он поставит мое слово выше твоего». Однако ей не удается правдоподобно изобразить уверенность. Ее так колотит, что зубы выбивают дробь. «Точно ли?» Банка стискивает кнутовище в пальцах. «О вас ходят странные слухи, леди Расцилла. Говорят, ваш взгляд доводит мужчин до безумия. Возможно, безумие поразило и Макбета, или его так тронула красота вашего лица. Но когда я побеседую с ним наедине, он узнает правду». Банка шагает вперед. Рассиль пятится, но отступать ей некуда. За ее спиной холодные прутья решетки камеры. «Я предлагаю поступить так», — продолжает Банка. «Сейчас вы отойдете в сторону и перестанете мешать мне пытать принца. И тогда Макбет ничего не узнает о вашем вероломстве». Он хочет таким образом скрыть правду о своем сыне, вместе с правдой о ней. Признание Флинса в его обманной ране слишком постыдно. И даже если Рассиль накажет вместе с ним, дело того не стоит. Все слова, сказанные в этом подземелье, лучше сохранить в тайне от Макбета. Но Рассиль решает, что это знание все же дает ей некоторую власть над ними, раз одно ее признание может запятнать их обоих. «Нет», — повторяет она, — «судьба вашего сына связана с моей. От вас мне бояться нечего. Уйдите отсюда». Глаза Банка — две точки, серебристые и блестящие, как остриё кинжала. «Столько раз вставать между мной и этим безвластным принцем?» — говорит он низким и хриплым голосом. «Почему?» Почему? Потому что она не хочет быть холодной тварью, способной смотреть, как из-за ее лжи еще один невинный истекает кровью. Потому что она пресекла поток яда, струящийся в ней от семени отца, и теперь она горностай Бретони не более, чем единорог Альбы. Потому что однажды Лиссандр спас ее, а потом пощадил, и связь их, не будучи в полной мере долгом, нечто исключительное, неразрывное, золотой канат, натянутый над бездной. Потому что теперь она император, и в ее силах не дать другим людям сгинуть в скрежещущих зубах угрей. «Рассиль», — просит Лиссандр, срываясь на хрип. «Не надо». Но она до сих пор не принимает во внимание то, что видит, открыто и вызывающе глядя в глаза банка. Она не осознает, что гнев вот-вот возобладает в нем над разумом. Банка шагает к ней, и Лиссандр бросается к решетке, тянется вперед, словно в попытке остановить его. Но расстояние слишком велико, и у него ничего не выходит. Через мгновение оба запястья Рассиль оказываются в хватке банка. Она пытается сорвать вуаль, чтобы поймать взгляд банка или Флинса. Но свободная рука банка накрывает ее лицо, заслоняя глаза, ослепляя. Рассиль охватывает животный ужас, и она бьется и корчится, давясь бессвязными протестами. Она верткая, как рыба. Банка и Флинсу вдвоем с трудом удается скрутить ее и пригвоздить к месту. В подземелье есть стол, деревянная столешница, пропитавшись кровью, приобрела приглушенно-красный цвет. Рассиль прижимает к этому столу, вздергивает ее руки над головой, связывает веревкой запястье. Ее щека касается дерева, кружевная вуаль больно трется о кожу. На ней задирают юбки, и Рассиль взвизгивает, ощутив на голых ногах и ягодицах холод стылого подвала. «Оставьте ее!» Она не может этого видеть, но слышит, как в руках Лиссандра гремит решетка камеры. «Сдерите с меня кожу заживо! Только отпустите ее!» Будь Лиссандр в здравом уме, он бы не стал кричать. Не стал бы противиться мучениям женщины, которая приходится ему врагом. Он бы спокойно смотрел, как ее бьют вместо него. Возможно, его бы покоробил сам варварский поступок как таковой. Но он бы не стал возражать, нет. Хорошо, что Банка и Флинс слишком заняты своим делом, чтобы обращать на него внимание. Они намерены щедро израсходовать накопившуюся жажду насилия. И это застит все остальное. «Вот так!» — жестко бросает Банка. «Я буду держать ее, а ты бери кнут!» По крайней мере, ей отчетливо слышно, как Флинс шумно выдыхает. Значит, он сомневается. Но к этому и сводятся все его колебания. Короткий выдох в холодном сыром воздухе подземелья. А затем, в том же самом воздухе, слышится протяжный свист, когда Флинс вскидывает кнут и обрушивает удар на ляжке Рассиль. Воображение благородной дамы не способно представить такую боль. Разумеется, Рассиль не знала раньше жалящей боли от кнута. Это участь служанок, рабынь и девушек низкого происхождения, забывших свое место. После первого удара она еще сохраняет способность думать. И в красной дымке, застилающей ее разум, всплывает мысль. Сейчас хуже всего. Каждый новый удар будет легче. В этом она ошибается. Боль нарастает, словно горный обвал. Каждый новый скользящий удар кнута ощущается еще больнее, потому что про себя она ожидает боли. И всякий раз сама ее кожа шипит, как масло при жарке мяса. Чтобы пережить это, ей приходится как бы сделаться животным. При каждом ударе Расиль воображает, что это тело, не ее настоящее тело. А на самом деле она женщина-змея, как мелюзина. И вместо ног у нее чешуйчатый хвост, покрытый толстым слоем мускулов и жира, неуязвимый для слабого оружия мужчин. Флинс тяжело дышит, разгоряченные лихорадочной иллюзией власти. Она знает это, даже не видя его лица. Из горла Расиль вырывается крик. В воспаленном мозгу все мерцает красным. Смрадный сырой воздух душит ее. Издали она слышит, что решетки камеры до сих пор неистово гремят. Ей вдруг приходит на ум вопрос: вспоминает ли Лиссандр, как гладил руками ее бедра, жадно трогая белую плоть? А теперь эта плоть изуродована, исполосована и отвратительно сочится кровью. Огромная боль словно бы занимает часы, но некая крошечная часть мозга Расиль осознает, что прошли считанные мгновения. Она умоляет: «Пожалуйста, прекратите! Пожалуйста, пожалуйста!» Но, возможно, эти слова звучат лишь у нее в голове. Она перестала извиваться в руках банка. Какой смысл в этих бесплодных попытках? Они лишь порадуют ее мучителей. Стойкое стремление многих мужчин вырывать крики из женских уст, неважно, любовью или насилием. Они что-то говорят друг другу сиплым шепотом. Расиль не может разобрать слова. Но отчего-то Флинс останавливается. Пропасть на месте отсутствующей боли мгновенно заполняется ужасом, страхом перед тем, что мучение вернется снова. Расиль тихонько скулит, представляя себе это, как тупая забитая собака. Затем банка отпускает ее. Едва ее руки оказываются свободны, тело Расиль, обмякнув, соскальзывает со стола, на котором ее больше никто не удерживает, на пол. Холодный камень приносит облегчение. Спасительное онемение распространяется по щекам, ладоням, обнаженным бедрам. Над головой у нее летают чужие слова. Флинс: «Смотри, она так упала, словно умерла. Если мы ее убили, Макбет никогда этого не простит». Банка: «Нет, она не умерла. Оставим ее пока что. Утром она придет в себя, и мы пошлем за лекарем. Все не так плохо. К тому времени, как Макбет вернется, она будет ходить не хромая». Флинс: «Ты уверен?» Банка: «Да». Флинс: «Тогда идем». В камере пахнет, как на бойне. Расиль лежит, распластавшись по полу, лицом вниз. Скользкая влага сочится с ее бедер на камень. Мельчайшее движение причиняет мучительную боль. Она с трудом открывает глаза и сквозь мокрые ресницы различает силуэт Лиссандра. Стоя на коленях на полу, он дотягивается до нее между прутьев решетки, накрывает своей рукой ее безвольную руку. Его ладонь холоднее, чем ей представлялось. Но сейчас что угодно может показаться ей холодным на контрасте с болью. Ее бедра словно горят белым пламенем. «Расиль», — шепчет Лиссандр, — «это не твоя вина. Я сама это выбрала». Ей кажется, что она отвечает вслух, но тихий, придушенный голос совершенно не похож на ее собственный. «Послушай». Лиссандр говорит на ее родном языке, на бретонском, который ему совершенно незачем знать, а тем более так нежно выговаривать его звуки. «Два дня я заставлял себя не спать. У меня осталось не так много времени до того, как это поглотит меня. Так что позволь рассказать тебе все целиком заранее, прежде чем ты увидишь это сама.